Благотворительность. Снег тяжелым покрывалом ложился на трущобы. Его струйки и завитки, грязные от фабричного дыма, серыми потоками заметало в углы окон, в дверные проемы, в переулки. Лозунги сжигателей виднелись повсюду, намалеванные поперек домов красной краской. «Все равны! Смерть роялистам! Все в жертву!» Свирепая ненависть Суорбрака и ему подобных к миру и всему, что в нем содержится, распространилась словно зараза. Из книг в новостные листки и памфлеты. Теперь эти дурно отпечатанные обрывки истерик виднелись повсюду, прямо на закопченных стенах. Сегодняшние обвинительные тирады против тех, кто тащит Союз обратно в прошлое, наклеенные поверх вчерашних. Рваная бумага трепетала на ветру. По промерзшей улице проплыл обрывок песни. Прошел пошатывающийся человек, на ходу прикладываясь к бутылке. В верхнем окне кто-то взвизгнул от смеха, и Савин вздрогнула. Смеяться в аду и в эти дни казалось чем-то глубоко неуместным, словно ты смеешься на похоронах или на казни. «Надеюсь, у вас все хорошо, гражданин Валлемир?» «Я жив, гражданка Брок. И моя жена жива, что после событий, которые нам пришлось перенести в Вальбике, я считаю значительным везением». «А в остальных отношениях?» Она могла видеть это с одного взгляда. Валлемир всегда был худощав, но сейчас он выглядел настоящим скелетом, закутанным в драную одежду, впрочем, тщательно заштопанную. «Я до сих пор с теплотой вспоминаю то желе, что подавали в вашем вальбекском доме». Валлемир хмыкнул. «Ну, желе у нас давненько не бывало. Мне на какое-то время удалось устроиться бригадиром на текстильную фабрику, но после Великой Перемены цены на уголь... Одним словом, фабрика закрылась. Жена зарабатывает стиркой, я вырезаю игрушки. Солдатики всегда пользуются спросом, если на них нет роялистской символики». Наклонившись ближе, в полголоса добавил он. «Да, времена сейчас трудные для всех». Повсюду виднелись уличные торговцы, пытавшиеся наскрести несколько монет продажей спичек, лент, яблок, ботиночных шнурков. Были здесь и бродяги, демонстрировавшие свои раны, свои болезни, свое убожество, зная, что, несмотря на собственную нищету, здешний народ более щедр, чем в более богатых районах города. Здесь люди понимали, что значит «не иметь ничего». Большинство из них и сами находились на расстоянии одной получки от этого состояния. Проститутки дрожали на углу в тех же самых туфлях на высоких каблуках и юбках с прорезями, которые носили, когда на троне сидел король Джезаль. Великая перемена не переменила для них ничего. Зима стояла студеная, и от женщин требовалась немалая храбрость, чтобы продемонстрировать голую ногу, но они делали все возможное. Бледная, покрытая пупырышками кожа, заостренные лица, красные и обветрившиеся на морозе, вырывающиеся клубами дыхания, когда они бросали свои безнадежные подбадривающие выкрики в безучастную стужу вокруг. Затем были еще воры и грабители, кружившие вокруг любого, кто выглядел похожим на человека, у которого может заваляться монетка. Было время, когда Савин полагалась на имя своего отца, защищавшего ее на этих улицах. Теперь она не выходила из дома без Гаруна и нескольких хорошо вооруженных людей. «Вы знаете, что я с высочайшим уважением отношусь к вам, как к деловой женщине». Валлемир откашлялся. В его голосе слышалось болезненное похрипывание. «Но связи в высоких кругах в эти дни не самая безопасная вещь. Могу ли я спросить, почему вы за мной послали?» «В Вальбике вы помогали мне делать деньги. Теперь... я хотела бы, чтобы вы помогли мне их раздать». Они добрались до хвоста очереди. Десятки оборванных фигур толпились вдоль одной стороны улицы, похожие на бесформенные свертки рваной одежды, одеял, тряпок. Они топали по снегу, чтобы сохранить тепло, обнимали себя, обнимали друг друга. Дальше впереди кто-то пиликал на скрипке. Какая-то женщина танцевала. Танцевала хорошо. Дети осыпали друг друга снежками. Вот они задели прохожего, послышались смех, хлопки. Чувство веселья столь редкое нынче в городе. «Зачем они стоят?» Савин вздохнула. Она испытывала некоторое смущение, произнося это. «За моей благотворительной помощью, гражданин Валимир». Она указала в сторону торчавшей над крышами жестяной трубы. Черный дым, клубясь, вздымался вверх, в то время как вниз, кружась, слетали бледные хлопья. «Я теперь владею 6 пекарнями в этом районе. Мои агенты прочесывают Мидерланд в поисках муки. Суп мы делаем из всего, что удается найти. Нитки покупаются в Вальбике, а одеяло ткут здесь, неподалеку, на этой же улице. Уголь поступает из моих рудников в Инглии благодаря нашему соглашению с леди-губернаторшей Финри. Я использовала канал, которым владею в доле с Диетамом Кортом для перевозки товаров, но сейчас он замерз». Все в городе замерзло. Вода в фонтанах, река вокруг стоящих у пристани судов. Фистоны льда свисали сломанных водосточных труб. Говорят, в некоторых дешевых тавернах вино замерзало прямо в чашках. Когда я впервые сделала попытку раздать хлеб, это превратилось в бунт. Один фургон перевернули. Люди дрались в грязи из-за крошек. Тех, кому удалось унести то, что я им дала, грабили на соседних улицах. Я наблюдала за всем этим безобразием, прижавшись к дверному проему, в то время как братья моей компаньонки прикрывали меня своими телами. «Это не в вашем духе, выказывать столько веры в добрые намерения людей. Кто же знал, что щедрость может оказаться еще опаснее алчности?» «Ошибка, которую я больше не повторю. С того самого случая, раздавая свои деньги, я прибегаю к тем же строгим мерам, что и когда я их получала». Они прохрустели по умятому башмаками снегу к началу цепочки, где она проходила через железные ворота на территорию склада. «Цены на недвижимость в здешних краях просто рухнули. Вы не поверите, если я скажу вам, сколько заплатила за это место». Фактически, она скупила половину окрестных развалюх и урезала арендную плату. «Я распорядилась, чтобы крышу починили, вложила немного денег в охрану и починку ворот. Местные жители нанимаются ко мне возить повозки, грузить товары, разжигать печи, месить тесто. Я дала несколько продуманных взяток здешним сжигателям, а также заручилась поддержкой своей старой знакомой в местном криминальном братстве. Она помогает поддерживать порядок на улицах». Савин махнула в сторону одной из жаровень, возле которой несли вахту пара предоставленных маджир хмурых громил, практически идентичных. «Люди становятся в очередь. Будем надеяться, они не слишком сильно мерзнут. Каждый получает мешок угля, пару буханок хлеба, одеяло. В хорошие дни порой бывают еще молоко или мясо для детей. Имена и адреса записываются, им выдаются специальные метки, чтобы предотвратить мошенничество. Но даже несмотря на это, периодически приходится кого-то показательно наказывать». Валлимир поднял бровь, и она пожала плечами. «Не в моем духе выказывать слишком много веры в добрые намерения людей. В такие дни у нас случается меньше нарушений». «Благотворительность в промышленных масштабах», — пробормотал Валимир. «Вы никогда не останавливались на полумерах?» «Нет, я собираюсь организовать подобную же операцию с другой стороны реки, а здесь мне нужно передать управление в надежные руки». «В мои?» «Если вырезание игрушек не отнимает у вас все время. Уверена, что смогла бы найти применение и талантам вашей жены. Дом моих родителей в настоящий момент полон детей-сирот. Работа там непочатый край». Она не договорила, и воцарилось неловкое молчание. Валлимир разглядывал ее с немалой долей подозрительности. «Я читал тот памфлет, знаете ли». Памфлеты, циркулировавшие при старом режиме, были достаточно плохи. Некоторые из тех, что циркулировали сейчас, выходили далеко за пределы клеветы, углубляясь в царство омерзительных фантазий. «Даже боюсь спросить, который», — сказала Савин, которая уже начинала подмерзать. Валлимир вытащил смятый, выцветший листок бумаги. «Любимица трущоб». А вот и гравюра. Савин Данброк с сияющей улыбкой раздает монеты голодающим, в то время как дети-сироты цепляются за ее юбки. При виде этой картинки Савин почувствовала легкую тошноту. «И что вы о нем подумали?» «Я не мог избежать заключения, что вы проклятая лгунья». Савин криво улыбнулась. «У меня и в мыслях нет это отрицать». «В таком случае я не могу не спросить. В чем идея?» Еще бы, его вполне можно понять, учитывая, что он знал Савин до Стоффенбека, даже до Вальбека. Трудно поверить, что это было всего лишь 1,5 года назад. Савин Данглокт оказалась ей сейчас давней знакомой, которую она едва могла вспомнить, и то без особенно теплых чувств. «Где-то во всем этом запрятана какая-то выгода». Савин вспомнила, как Зури качала головой, разглядывая цифры в бухгалтерской книге. «Не в финансовом плане, разумеется». «В таком случае что? Репутация? Популярность?» «Всем нам не помешала бы капелька доброй репутации в эти смутные времена, но подозреваю, что я могла бы отполировать свой имидж и за малую талику того, что я здесь трачу». «Тогда зачем?» Валлемир махнул рукой в направлении женщины с мешком угля, которая, переваливаясь, выходила из ворот склада. Ее выпирающий живот был заметен даже сквозь массу одежды. Трое детей, мал-мало-меньше, также переваливаясь, шли за ней, словно утята за своей матерью. Самый последний держал в розовой ручонке буханку хлеба, по его лицу стекали две блестящие дорожки соплей. «Все это...» «Действительно, зачем?» Савин глубоко набрала холодного, почти до боли воздуха и поглядела на языки пламени, пляшущего в жаровне. «Мои мотивы, как вы без сомнения догадались, полностью эгоистичны. Правда в том, что прошлое для меня словно подсохшая рана, которую я не могу перестать расковыривать. Я часто думаю о Вальбеке, о восстании, о том, что я тогда сделала, и о том, что я делала до этого. О детях, которых мы использовали на нашей фабрике, которых я заставляла вас использовать». Огни жаровин, очередь, заснеженная улица, все расплылось сверкающим пятном. Ее взгляд был сосредоточен где-то далеко. «И о Стоффенбеке я тоже думаю. О поле боя, о могилах. Вы, наверное, просто не поверили бы, какого они были размера, эти могилы. По правде говоря, я пытаюсь понять, действительно ли великая перемена изменила все к худшему, или это произошло только для меня? Действительно ли теперь больше нищих, или я просто начала видеть их впервые в своей жизни? Была ли я хоть чем-нибудь лучше судьи, когда власть была в моих руках? Может быть, я была еще хуже? По правде говоря, когда я иногда просыпаюсь среди ночи, рывком, уверенная, что за мной наконец пришли сжигатели, я знаю, что заслужила это». Савин откашлялась и аккуратно вытерла пощипывающие веки кончиком обтянутого перчаткой пальца. «И я начала думать, может быть, было бы неплохо, если бы мир, благодаря моему существованию, становился лучше». В конце концов, Карнсбиг всегда говорил, что у нее щедрое сердце, а она считала его сентиментальным глупцом. Возможно, оно просто было скрыто под всей этой жемчужной пылью и амбициями, скрыто даже от нее самой. «Я обнаружила, что чувствую себя немного легче с каждой маркой, которую отдаю. Наверное, вот в этом и есть идея». Она оторвала взгляд от очереди и обнаружила, что ее бывший деловой партнер смотрит на нее во все глаза, по-прежнему с памфлетом в руке, почти настолько же удивленный этим моментом откровенности, как и она сама. «Не стесняйтесь, можете начинать читать мне лекции», — фыркнула Савин. «Вы не скажете мне ничего такого, чего я не знаю сама. Что все это попытка подобрать губкой реки страданий, которые я пролила ради собственной выгоды. Что это вершина слащавого лицемерия. Женщина, которая делала из детей рабов, протягивает им несколько кусков угля, словно это бог весть какой героический поступок». Валлемир продолжал молчать с полуоткрытым ртом, вероятно, не зная, то ли вежливо отрицать сказанное, то ли согласиться, поскольку это очевидная правда. Потом он повернулся к очереди, засовывая любимицу трущоб обратно в карман пальто, и издал глубокий, клубящийся паром вздох. «Наверное, лучше действительно раздать все это, чем держать при себе». И так они стояли вместе под падающим снегом, глядя, как людям раздают буханки хлеба. «Генерала Белла сбросили с цепной башни!» — крикнул ей Лео. Мгновением позже Савин услышала стук его упавшей на пол ноги и удовлетворенный вздох, когда он откинулся на подушке. Она поморщилась, не столько из-за мысли о казни, сколько из-за небрежного тона, каким он это сообщил. «Да, я слышала». «Юранд предложил суду, чтобы на его место поставили меня». Савин вошла в спальню и воззрилась на него, распростертого на кровати в свете единственной свечи. «Ты вправду этого хочешь?» «Пока нет. Потом, когда настанет момент». Он, кажется, был удивлен ее удивлению, даже несмотря на то, что генералов сбрасывали с цепной башни почти с такой же быстротой, как банкиров. «Командующий народной армией, Савин, я мог бы перетянуть солдат на свою сторону. Впрочем, как я слышал, они в ужасном состоянии. Ни еды, ни снаряжения, ни желания служить». «Мы могли бы послать им одеял, зимние мундиры для офицеров, может быть, хлеба». Савин до сих пор не могла привыкнуть к форме его тела под одеялом. Одна нога и нелепое отсутствие другой, словно какой-то ярмарочный фокус. Лишь с трудом она заставила себя не глядеть в том направлении. И не забыть подчеркнуть, что все это прислал им молодой лев, одним героем от других героев. Лео улыбнулся, обнажая дыру в зубах. «Ты всегда знала, как подать вещи так, чтобы они блестели?» «Если бы». Она опустила взгляд к полу, гадая, возможно ли придать хоть какой-то глянец тому, что она собиралась ему сказать. «Есть одна вещь, которой я хочу с тобой поделиться, которую я узнала незадолго до нашей свадьбы». Лео слегка сузил глаза. «Почему ты не сказала мне тогда?» Он изменился. До Стоффенбека ему бы даже не пришло в голову спрашивать. «Надо было так и сделать. Но у меня и в мыслях не было, что ты можешь об этом узнать, что кто-то может об этом узнать». Его глаза сощурились еще больше. Взгляд осторожного покупателя, подозревающего, что ему пытаются сбыть второсортный товар. «Но кто-то все же узнал?» «Похоже на то. И они могут сделать это достоянием других». Савин сглотнула. Каждое слово казалось тяжелым грузом. «Секреты, по моему опыту, редко остаются лежать под спудом». «И ты решила, что будет лучше сказать мне сейчас, чем рисковать, что я обнаружу самостоятельно? Превосходная стратегия. Ничего меньшего я от тебя и не ожидал». «Лео, прошу тебя». «Что же за секрет тебя так беспокоит?» «Отвратительный и потенциально смертоносный». Савин стиснула кулаки, заставила себя произнести: «Король Орсо и я...» Лео отмахнулся. «Ты что, забыла? Чертова Селеста Данхайген уже рассказала мне, что вы были любовниками». «Не это». «Ну, то есть и это тоже. Но было и нечто гораздо, гораздо большее». До сих пор она не могла произнести это без потрясения, думать об этом без отвращения. Савин крепко зажмурилась, слыша в ушах шум крови, и выпалила: «У нас один отец». Молчание. Открыв глаза, она увидела, что Лео хмурится, разглядывая ее, недоумевая, словно подозревая, что плохо расслышал. «Погоди-ка. Король Джезаль и моя мать были любовниками. Давным-давно. Еще до того, как его сделали королем. И в результате родилась я». «Так Орсо, твой брат», прошептал Лео. Она скривилась. «Да. Вот почему он меня не повесил». «Может быть, отчасти». Лео откинулся назад, хмурясь в потолок. «То есть моя жена...» Она снова закрыла глаза, чувствуя, как горит лицо. «Да». «Старший ребенок короля Джезаля?» «Что?» То, что она с энтузиазмом практиковала инцест, по-видимому, не пришло ему в голову. Или, по крайней мере, другие аспекты сделанного открытия интересовали его гораздо больше. «А наши дети? Внуки короля Джезаля? Во имя мертвых, Савин, это значит, что наши дети могут быть наследниками престола». В его голосе не звучало страха или негодования. В нем звучало возбуждение. И это почему-то обеспокоило ее еще больше. «Но разве ты не видишь, Савин села на кровати, нервно прижимая к себе скомканное одеяло. «В какой опасности мы из-за этого оказались? В какой опасности они оказались?» «Конечно, конечно!» Он сжал ее руку, блестя глазами в свете свечи. «Но опасность и благоприятные возможности часто ходят вместе». Савин воззрилась на него. «Так часто говорил мой отец». «Который? Костлявый?» Он наклонился с постели и выудил с пола свою железную ногу. «Не могу сказать, что мы с ним хорошо ладили». Лео вложил культю в подбитое мягким гнездо и принялся застегивать пряжки. «Но никто еще не отрицал, что он был умным ублюдком. Ладно, Савин, нет времени лежать. Меня ждет работа». И он ухватил свою трость и встал. Савин сидела в молчании, слушая, как он со стиснутыми зубами хромает прочь из комнаты. Щелк, клац, всхрип. Щелк, клац, всхрип. Эта смесь хитрости, безжалостности, пылающего честолюбия и непрекращающейся боли была ей более чем знакома. Ей доводилось слышать, что каждая женщина в конце концов выходит замуж за своего отца. До этого момента она всегда считала себя исключением.